Ананасы-цветы я преподнес Лили. Прими мои самые сердечные поздравления. Этот мужчина был и остался кавалером, сказала Роза. Робби, сядь, пожалуйста, между Лили и мной. Лили была лучшей подругой Розы. Ей удалось сделать блестящую карьеру. Самая недосягаемая мечта любой мелкой проститутки стала для нее явью. Она поднялась до уровня дамы из отеля. Дама из отеля не выходит на панель. Она постоянно живет в отеле и здесь же заводит знакомства. Мало кому из проституток удается такое. У них недостаточно богатый гардероб, и им всегда не хватает денег для того, чтобы в ожидании клиентов продержаться какое-то время. Правда, Лили обитала только в провинциальных гостиницах, но все же с течением лет накопила почти 4000 марок. И вот теперь она решила выйти замуж. Ее будущий супруг содержал небольшую мастерскую по ремонту водопровода и газовых плит. Про Лили он знал все, но это его ничуть не волновало. За свое будущее он был вполне спокоен. Уж если какая-нибудь из этих девиц выходит замуж, то на такую жену можно положиться. Все они хорошо знали свое ремесло и были им сыты по горло. Из них выходили верные спутницы жизни. Свадьба Лили была назначена на понедельник, а сегодня Роза давала в ее честь прощальный кофе. Все девушки пришли, чтобы в последний раз посидеть с подругой. После свадьбы она уже не сможет появляться здесь. Роза налила мне чашку кофе. Алоис принес огромный кекс, нашпигованный изюмом и посыпанный миндалем и зелеными цукатами. Роза отрезала мне внушительный ломоть. Я сразу же понял, как себя повести. С видом знатока я попробовал кусочек кекса и притворился крайне удивленным. «Позвольте, но ведь в магазине этого наверняка не купишь». «Сама испекла», — с ликующей улыбкой объявила Роза. В кулинарии она знала толк и любила, когда это признавали. А уж по части гуляша и кекса с изюмом никто с ней тягаться не мог. Недаром же она была чешкой. Я оглядел собравшихся. Они сидели вокруг стола. Эти подёнщицы райских кущ, безошибочно разбиравшиеся в людях. Эти солдаты любви. Красотка Валли, у которой недавно во время ночной поездки в машине стащили горжетку из белого песца. Одноногая Лина с деревянным протезом, все еще находившая себе партнеров. Бедняжка Фрицци, беззаветно любившая плоскостопого Алоиса. Хотя уже давным-давно она могла бы иметь собственную квартиру и друга, который содержал бы ее. Краснощекая Марго, неизменно щеголявшая в платье горничной, которая привлекала к ней довольно шикарных ухажеров. Марион, самая молодая из всех, улыбчивая и бездумная. Кики, который не числился в мужчинах, ибо всегда носил женскую одежду и красил губы. Глубоко несчастная Мими, которой в ее 45 лет, да еще вдобавок при вздутых венах на ногах, становилось все труднее ходить на панель. Было еще несколько незнакомых мне буфетчиц и застольных дамочек. И, наконец, в роли второго почетного гостя фигурировала маленькая, седенькая и сморщенная, как промороженное яблоко, мамочка. Доверенное лицо, утешение и опора всех ночных путников. На углу Николай-штрассе, где стоял ее жестяной котел, она содержала забегаловку под открытым небом, торгуя не только горячими колбасками, но также из-под полы и сигаретами, и интимными резиновыми изделиями. Здесь же мамочка разменивала деньги, а при необходимости и сужала ими.